Глава 22. Ампутация. Ребята не сдержали своего обещания. Ни Карабанов, ни Митягин, ни другие участники группы не прекратили ни походов на баштаны, ни нападений на коморы и погреба селян. Наконец, они организовали новое, очень сложное предприятие, которая увенчалась целой какофонией приятных и неприятных вещей. Однажды ночью они залезли на пасеку Луки Семеновича и утащили два улья вместе с медом и пчелами. Ульи они принесли в колонию ночью и поместили их в сапожную мастерскую, в то время не работавшую. На радостях устроили пир, в котором принимали участие многие колонисты. На утро можно было составить точный реестр участников. Все они ходили по колонии с красными распухшими физиономиями. Лешему пришлось даже обратиться за помощью к Екатерине Григорьевне. Вызванный в кабинет Митягин с первого слова признал дело за собой, отказался назвать участников и, кроме того, удивился. «Ничего тут такого нет! Не себе взяли улья, а принесли в колонию. Если вы считаете, что в колонии пчеловодство не нужно, можно и отнести». «Что ты отнесешь? Мед съели, пчелы пропали». «Ну, как хотите. Я хотел как лучше». «Нет, Митягин, лучше всего будет, если ты оставишь нас в покое. Ты уже взрослый человек. Со мной ты никогда не согласишься. Давай расстанемся». «Я и сам так думаю». Митягина необходимо было удалить как можно скорее. Для меня было уже ясно, что с этим решением я непростительно затянул и прозевал давно определившийся процесс гниения нашего коллектива. Может быть, ничего особенно порочного и не было в баштанных делах или в ограблении пасеки, но постоянное внимание колонистов к этим делам, ночи и дни, наполненные все теми же усилиями и впечатлениями, знаменовали полную остановку развития нашего тона, знаменовали, следовательно, застой. И на фоне этого застоя для всякого пристального взгляда уже явными сделались непритязательные рисунки, развязность колонистов, какая-то специальная колонистская вульгарность по отношению и к колонии, и к делу, утомительное и пустое зубоскальство, элементы несомненного цинизма. Я видел, что даже такие, как Белухин и Задоров, не принимая участия ни в какой уголовщине, начинали терять прежний блеск личности, покрывались окалиной. Наши планы, интересная книга, политические вопросы стали располагаться в коллективе на каких-то далеких флангах, уступив центральное место беспорочным и дешевым приключениям и бесконечным разговорам о них. Все это отразилось и на внешнем облике колонистов и всей колонии. Разболтанное движение, неопрятный и неглубокий позыв к остроумию, небрежно накинутая одежда и припрятанная по углам грязь. Я написал Митягину выпускное удостоверение, дал 5 рублей на дорогу, он сказал, что едет в Одессу, и пожелал ему счастливого пути. «Хлопцами попрощаться можно?» «Пожалуйста». Как они там прощались, не знаю. Митягин ушел перед вечером, и провожала его почти вся колония. Вечером ходили все печальные. Малыши потускнели, и у них испортились движущие их мощные моторы. Карабанов как сел на опрокинутом ящике возле кладовки, так и не вставал с него до ночи. В мой кабинет пришел Леший и сказал: «А жалко Митягу!» Он долго ждал ответа, но я ничего не ответил Лешему. Так он и ушел. Занимался я очень долго. Часа в 2, выходя из кабинета, я заметил свет на чердаке конюшни, разбудил Антона и спросил, кто на чердаке. Антон недовольно подернул плечом и неохотно ответил: «Том Митягин». Чего он там сидит? А я знаю. Я поднялся на чердак. Вокруг конюшенного фонаря сидело несколько человек. Карабанов, Волохов, Леший, Приходько, Осадчий. Они молча смотрели на меня. Митягин что-то делал в углу чердака. Я еле-еле заметил его в темноте. «Идите все в кабинет!» Пока я отпирал дверь кабинета, Карабанов распорядился. «Нечего всем сюда собираться! Пойду я и Митягин!» Я не протестовал. «Вошли!» Карабанов свободно развалился на диване. Митягин остановился в углу дверей. «Ты зачем возвратился в колонию?» «Было одно дело». «Какое дело?» «Наше одно дело». Карабанов смотрел на меня пристальным горячим взглядом. Он вдруг весь напружинился и гибким змеиным движением наклонился над моим столом, приблизив свои полыхающие глаза прямо к моим очкам. «Знаете что, Антон Семенович? Знаете, что я вам скажу? Пойду и я вместе с Митягой!» «Какое дело вы затевали на чердаке?» «Дело, по правде сказать, пустое, но для колонии оно все равно неподходящее. А я пойду с Митягой. Раз мы к вам не подходим, что же, пойдем шукать своего счастья. Может, у вас будут кращие колонисты?» Он всегда немного кокетничал и сейчас разыграл обиженного, вероятно, надеясь, что я устужусь собственной жестокости и оставлю Митягина в колонии. Я посмотрел Карабанову в глаза и еще раз спросил: «На какое дело вы собирались?» Карабанов ничего не ответил и вопрошающе посмотрел на Митягина. Я вышел из-за стола и сказал Карабанову: «Револьвер у тебя есть?» «Нет», — ответил он твердо. «Покажи карманы». «Неужели будете обыскивать, Антон Семенович?» «Покажи карманы». «Нате, смотрите!» — закричал Карабанов почти в истерике и вывернул все карманы в брюках и в тужурке, высыпая на пол махорку и крошки житного хлеба. Я подошел к Митягину. «Покажи карманы». Митягин неловко полез по карманам, вытащил кошелек, связку ключей и отмычек, смущенно улыбнулся и сказал: «Больше ничего нет». Я продвинул руку за пояс его брюк и достал оттуда браунинг среднего размера. В обойме было 3 патрона. «Чей?» «Это мой револьвер», — сказал Карабанов. «Что ж ты врал, что у тебя ничего нет? Эх, вы! Ну что же, убирайтесь из колонии к черту! И немедленно, чтобы здесь и духу вашего не оставалось, понимаете?» Я сел к столу, написал Карабанову удостоверение. Он молча взял бумажку, презрительно посмотрел на 5, которую я ему протянул, и сказал: «Обойдемся! Прощайте!» Он судорожно протянул мне руку и крепко до боли сжал мои пальцы. Что-то хотел сказать, потом вдруг бросился к дверям и исчез в ночном их просвете. Митягин не протянул руки и не сказал прощального слова. Он размашисто запахнул полы клифта и неслышными воровскими шагами побрел за Карабановым. Я вышел на крыльцо. У крыльца собралась толпа ребят. Леший бегом бросился за ушедшими, но добежал только до опушки леса и вернулся. Антон стоял на верхней ступеньке и что-то мурлыкал. Белухин вдруг нарушил тишину. «Так, ну что же, я признаю, что это сделано правильно». «Может, и правильно», — сказал Вершнев. «Только все так и жалко». «Кого жалко?» — спросил я. «Да вот Семена с Митягой. А разве вам не жалко?» «Мне тебя жалко, Колька». Я направился к своей комнате и слышал, как Белухин убеждал Вершнева: «Ты дурак! Ты ничего не понимаешь! Книжки для тебя без последствия проходят!» 2 дня ничего не было слышно об ушедших. Я за Карабанова мало беспокоился, у него отец в сторожевом. Побродит по городу с неделю и пойдет к отцу. В судьбе же Митягина я не сомневался. Еще с год погуляет на улице, посидит несколько раз в тюрьмах, попадется на чем-нибудь серьезном, вышлют его в другой город. А лет через 5-6 обязательно либо свои зарежут, либо расстреляют по суду. Другой дороги для него не назначено. А может быть, и Карабанова собьет. Сбили же его раньше, пошел же он на вооруженный грабеж. Через 2 дня в колонии стали шептаться. «Говорят, Семен с Митягой грабят на дороге. Ограбили вчера мясников с Решетиловки». «Кто говорит?» «Молочница у Осиповых была, да говорила, что Семен и Митягин». Колонисты по углам шушукались и умолкали, когда к ним подходили. Старшие поглядывали из-под лобья, не хотели ни читать, ни разговаривать. По вечерам устраивались подвое, потрое и неслышно и скупо перебрасывались словами. Воспитатели старались не говорить со мною об ушедших. Только Лидочка однажды сказала: «А ведь жалко ребят». «Давайте, Лидочка, договоримся», — ответил я. «Вы будете наслаждаться жалостью без моего участия». «Ну и не надо», — обиделась Лидия Петровна. Дней через 5 я возвращался из города в кабриолете. Рыжий, подкормленный на летней благодати, охотно рысил домой. Рядом со мной сидел Антон и, низко свесив голову, о чем-то думал. Мы привыкли к нашей пустынной дороге и не ожидали уже на ней ничего интересного. Вдруг Антон сказал: «Смотрите, то не наши хлопцы. О, да то ж Семен с Митягиным». Впереди на безлюдном шоссе маячили 2 фигуры. Только острые глаза Антона могли так точно определить, что это был Митягин с товарищем. Рыжий быстро нес навстречу к ним. Антон забеспокоился и поглядывал на мою кобуру. «А вы все-таки переложите наган в карман, чтобы ближе был. Не мели глупостей». «Ну, как хотите». Антон натянул вожжи. «Вот хорошо, что мы вас побачили», — сказал Семен. «Тогда, знаете, простились как-то не по-хорошему». Митягин улыбался, как всегда, приветливо. «Что вы здесь делаете?» «Мы хотим с вами побачиться. Вы ж сказали, что в колонии духа нашего не было, так мы туда и не пошли». «Почему ты не поехал в Одессу?» — спросил я Митягина. «Да пока и здесь жить можно, а на зиму в Одессу. Работать не будешь». «Посмотрим, как оно выйдет», — сказал Митягин. «Мы на вас не в обиде, Антон Семенович. Вы не думайте, что на вас в обиде. Каждому своя дорога». Семен сиял открытой радостью. «Ты с Митягиным будешь?» «Я еще не знаю. Тащу его, пойдем к старику, к моему батьку, а он ломается». «Да батька ж его, грак! Чего я там не видел?» Они проводили меня до поворота в колонию. «Вы ж на слухам не сгодуйте», — сказал Семен на прощание. «Эй, давайте с вами поцелуемся». Митягин засмеялся. «О, и нежная ты тварь, Семен. Не будет с тебя толку, а ты лучше», — спросил Семен. Они оба расхохотались на весь лес, помахали фуражками, и мы разошлись в разные стороны.